51. Не ужасно, что океаны меняют ложе? Разве люди не должны быть подвижны прежде всего в мыслях? Умение перенести бытие в мысль будет приобщением к огненному миру. 52. Нужно привыкать к тому, что сонливость может быть от многих причин. Мудро понимать, что деятельность некоторых центров, особенно трансцендентальной, должна вызывать сонливость физическую. Но мы знаем, как состояние полусна бывает значительно. Не отгоняйте сонливость. 53. Вдумчивый врач может спросить об огненных болезнях. Явление огненных болезней называется ли совершенно особыми заболеваниями или, может быть, распространено на большинство болезней? Второе ближе к истине. Огонь может вносить усиление всех болезней, потому следует так обращать внимание на условия огненного устремления. При этом необходимо помнить, что каждое огненное явление не может быть уменьшено водой или холодом, но прежде всего психической энергией, которая всюду может противостать огню. Эта энергия как бы конденсация огня и может впитывать излишек огненный. Так нужно опять обратить внимание на психическую энергию, когда говорим о сердце, о мире огненном и об утверждении нашем в бытии тонкого мира. Когда вы читаете о сгорании на внутреннем огне, явите память о воздействии психической энергии. Она может быть явлена трояко: или самовнушением, или бездействием физическим, или высшим воздействием на расстоянии. Но часто и потому временно. Сердечная энергия не применяется насильственно, но передается контактом тока. Если бы врач и больной прежде всех физических воздействий вспомнили одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздействие сразу могло быть полезно и целительно. 54. Прошу не забывать, что мир огненный не терпит отлагательства. Утверждение его в сознании уже есть степень приближения. 55. В мировых событиях разве нельзя усмотреть явление огня? Смотрите на соотношение народов, на магнит идей, на распределение мыслей и на все знаки общественного мнения. Не пути сообщения ведут эти вспышки пламени, но нечто иное, вне стоящие. 56. Радость и мужество необходимы, но без огня эти качества не создаются. Рассудок может лишить всякой радости и тем закрыть врата будущего, но огненное миросозерцание не свалится с неба. Его нужно открыть. Этот метод открывания нужно начать с детства. Видим, как дети уже внутренне принимают труднейшие задачи духа. Даже все препятствия старших лишь кристаллизуют их чувство знания. Но кристаллизация есть огненное действие. Лучшие породы кристаллов сложены огнем. Так и несломимое сердце образуется от огненного воздействия. Это вовсе не символ, но чисто лабораторное заключение. Но как далеки бывают люди от огненных соображений. 57. Не только об огне нужно мыслить. События надвигаются, как океанская волна. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое начинание. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое. Так нужно оставить всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Можно даже наметить как бы премию за необычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности. Нужно Поверх условий обычных затрагивает самые необычные углы, поэтому радуюсь, когда затрагиваются новые элементы.